Издательство «Миф», издательство «Миф» представляет. Издательство «Миф» представляет. Рита Хоффман. Загадочная история Алана Уэйна. Часть силы той, что без числа творит добро, всему желая зла. Иоганн Вольфганг Гёте. Фауст. Читает Михаил Лукашов. Обращение к слушателю. Возможно, вы заметили, что мир чудес и чудовищ поразительно похож на наш. С той лишь разницей, что его взгляд обращен в прошлое. Но я здесь, чтобы напомнить вам, пытливые умы, этот мир всего лишь напоминает реальность. Вы вряд ли найдете Нейквилл на картах. Этот город появился из тумана небытия и останется в нем, окруженный своими тайнами. Но прогулки по Лондону в компании героев более чем реальны, как и некоторые места, которые они посещают. Квинтэссенция альтернативной истории и реальных фактов сплетает кружево уникального мира, готового открыться тому, кто жаждет чувственных приключений в компании обаятельных героев. И сейчас я предлагаю тебе, слушатель, распахнуть эту дверь. Но помни, впуская в свою жизнь чудеса, будь готов встретиться с чудовищами. Ваша Рита Хоффман.